Как пишет южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс, директор Центра прав человека Церковного совета христиан Южной Кореи 2 августа в Сеуле перед правительственным зданием провел демонстрацию в защиту прав похищенных граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Он потребовал от властей огласить о положении жизни несчастных девушек и разрешить им повидаться с родными. Между тем, 30 с лишним южнокорейских организаций, в том числе Центр прав человека Церковного совета христиан и Собрание адвокатов за демократическое общество, 26 июля учредили комиссию по принятию мер для обеспечения прав северокорейских гражданок.